Метод трудового права. Если предмет трудового права отвечает на вопрос «что?», или иначе «какой круг общественных отношений регулирует указанная отрасль права?», то метод трудового права отвечает на вопрос «как?», каким образом осуществляется это регулирование. Современный метод трудового права России можно охарактеризовать четырьмя основными признаками. Первый. Сочетание централизованного и локального регулирования общественных отношений, составляющих предмет трудового права. Второй. Сочетание договорного, рекомендательного и императивного способов регулирования. Третий. Участие в регулировании общественных отношений трудовых коллективов и профсоюзных органов. Четвертый. Своеобразие способов защиты трудовых прав и обеспечения обязанностей. Сочетание централизованного и локального регулирования общественных отношений в сфере труда отражает суть государственно-правового управления общественным трудом, так как именно посредством такого сочетания достигается единство и дифференциация условий труда в зависимости от отраслевых и региональных особенностей производства, а также лучше учитываются общие и специфические условия труда в конкретных организациях. Посредством централизованного регулирования в настоящее время устанавливается обычно минимум гарантий трудовых прав работников. Определяется экстенсивная мера труда, продолжительность рабочего времени, вводится тарифная система для бюджетных работников, принимаются важнейшие нормативные акты по вопросам дисциплины и охраны труда работников. В этом регулировании принимают участие центральные, включая муниципальные и отраслевые, органы государственной власти и государственного управления, а также высшие органы профсоюзной системы на уровне страны, регионов, комплексов и отраслей. Принятые в результате централизованного регулирования нормативные акты могут носить как директивный, обязательный, так и рекомендательный характер. С помощью локального правового регулирования устанавливаются режим рабочего времени на предприятиях, в учреждениях и организациях, льготы работникам из фондов предприятия сверх минимальных гарантий, установленных централизованными нормативными актами, графики отпусков, условия коллективного договора и другие. Участниками локального регулирования выступают, с одной стороны, работодатель, организация, предприниматель, а с другой стороны, трудовой коллектив, правком, совет трудового коллектива. Принятый в результате локального регулирования нормативный акт распространяет свое действие в пределах данной организации. Сочетание договорного, рекомендательного и императивного способов регулирования – это признак метода трудового права России. Наиболее наглядно проявляется в воздействии на главный предмет этой отрасли – трудовые отношения. В соответствии с действующим законодательством, договор здесь выступает основным юридическим правообразующим фактом. Через его посредства устанавливаются, изменяются и прекращаются трудовые правоотношения, то есть реализуется конституционное право граждан на труд. Договорная форма регулирования характерна в ряде случаев и для других общественных отношений, входящих в предмет трудового права. Так, например, организационно-управленческие отношения в сфере труда получают юридическое оформление в коллективных договорах и соглашениях, договорах арендного подряда, в соглашениях по охране труда и других совместных формах локального нормотворчества, в которых принимают участие работодатель и трудовой коллектив, либо от его имени правком. Главная особенность договорного способа регулирования общественных отношений состоит в том, что установленное на основе договора правовое отношение, как правило, не может быть изменено без взаимного согласия сторон. Например, без взаимного согласия сторон нельзя вносить изменения и дополнения в содержание коллективных договоров и соглашений, изменять и дополнять трудовые договора, контракты. Рекомендательный способ регулирования, получивший определенное распространение в условиях перехода экономики страны к рыночным отношениям, предполагает принятие норм рекомендаций, адресованных субъектам общественных отношений, составляющих предмет трудового права. Этот способ характеризует мягкое регулирование путем указания на желательное для государства поведение субъектов общественных отношений. Однако договорные и рекомендательные способы регулирования общественных отношений в сфере труда, хотя и получили довольно широкое распространение за последние годы, полностью не исчерпывают характеристику метода трудового права. Дело в том, что оба указанных способа на практике нередко сочетаются с государственно-властным, императивным способом регулирования. Такое сочетание диктуется необходимостью установления строгого порядка в трудовых отношениях, укрепления трудовой дисциплины, привлечения к ответственности лиц, допускающих правонарушения. Поэтому работодатель, предприниматель, администрация предприятия наделяется правом применять меры дисциплинарного наказания, привлекать к материальной ответственности, увольнять по определенным в законе основаниям, давать обязательные для работника указания по вопросам качественного выполнения его трудовой функции.